А лечат они этим секретным лекарством Григория Васильевича раза по три в год, когда у того поясница отнимается вся-с, вроде как бы с ним паралич-с, раза по три в год-с. Тогда они берут полотенце-с, мочат в этот настой, и всю-то ему спину Марфа Игнатьевна трет полчаса-с, досуха-с, совсем даже покраснеет и вспухнет-с. А затем остальное, что в стклянке, дают ему выпить-с, с некоторую молитвою-с. Не все, однако ж, потому что часть малую при сём редком случае и себе оставляют-с, и тоже выпивают-с. И оба, я вам скажу, как непьющие, так тут и свалятся-с, и спят очень долгое время крепко-с. И как проснется Григорий Васильевич, то всегда почти после того здоров-с, а Марфа Игнатьевна проснется, и у нее всегда после того голова болит-с. Так вот, если завтра Марфа Игнатьевна свое это намерение исполнят-с, так вряд ли им что услыхать-с и Дмитрия Федоровича не допустить-с. Спать будут-с. Что за ахинея! И все это как нарочно так сразу и сойдется! И у тебя, подучие, и те оба без памяти! — прокричал Иван Федорович. — Да ты сам уж не хочешь ли так подвести, чтобы сошлось? Вырвалось у него вдруг, и он грозно нахмурил брови. — Как же бы я так подвелся! И для чего подводить, когда все тут от Дмитрия Федоровича одного и зависит, и от одних его мыслей-с? Захотят они что учинить, учинят-с. А нет, так не я же нарочно их приведу, чтобы к родителю их втолкнуть. А зачем ему к отцу проходить, да еще потихоньку, если, как ты сам говоришь, Аграфена Александровна и совсем не придет? Продолжал Иван Федорович бледнее от злобы. «Сам же ты это говоришь! Да и я все время тут живя был уверен, что старик только фантазирует, и что не придет к нему эта тварь. Зачем же Дмитрию врываться к старику, если та не придет? Говори! Я хочу твои мысли знать». «Сами изволите знать, зачем придут. Чему же тут мои мысли? Придут по единой ихней злобе, али по своей мнительности в случае примерно моей болезни. Усомнятся и пойдут с нетерпением искать в комнаты, как вчерашний раз. Не прошла ли, дескать, она как-нибудь от них потихоньку? Им совершенно тоже известно, что у Федора Павловича конверт большой приготовлен, а в нем 3000 запечатаны под тремя печатями-с. Обвязано ленточкою и надписано собственную их рукой ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти, а потом, дня три спустя, подписали еще и цыпленочку. Так вот это-то и сомнительно-с. «Вздор!» — крикнул Иван Федорович почти в исступлении. «Дмитрий не пойдет грабить деньги, да еще убивать при этом отца! Он мог вчера убить его за Грушеньку, как исступленный злобный дурак, но грабить не пойдет!» «Им очень теперь нужны деньги-с. До последней крайности нужны, Иван Федорович. Вы даже не знаете, сколь нужны!» Чрезвычайно спокойно и с замечательной отчетливостью изъяснил Смердяков. «Эти самые 3000-с, они к тому же считают как бы за свои собственные, и так сами мне объяснили. Мне говорят, родитель остается еще 3000 ровно должен». «А ко всему тому рассудите, Иван Федорович, и некоторую чистую правду-с. Ведь это почти что, наверное, так. Надо сказать, что Аграфена Александровна